Основы обучения. Я долго искал общий психологический первоисточник всех приемов обучения, так как я был убежден, что только через это можно найти ту форму, которая назначена самой природой для развития человечества. Было очевидно, эта форма имеет свои корни в нашей умственной организации, при помощи которой наш разум в своем представлении приводит к единству те впечатления, которые чувства получают от природы, то есть формируют в понятия, а эти понятия затем развивают до значительной степени ясности. Каждая линия, каждая мера, каждое слово, говорил я самому себе, есть продукт разума, рождающийся от зрелых наблюдений, и на него следует смотреть как на средство к прогрессивному уяснению наших понятий. И всякое обучение, в сущности, есть не что иное, как это. Поэтому его принципы и должны получиться путем отвлечения от неизменной первоначальной формы развития человеческого разума. Поэтому все сводится к точнейшему знанию этой первоначальной формы. В силу этого я постоянно обращал внимание на первоначальные пункты, из которых эта форма должна получиться посредством отвлечения. Мир, говорил я себе в этом фантастическом разговоре с самим собой, представляется нам в виде переливающегося моря беспорядочных наблюдений. Дело обучения и искусства заключается в том, что при посредстве их действительно и без вреда для нас ускоряется наше развитие, при посредстве одной только природы, подвигающейся не совсем для нас быстро, ускоряется тем, что при помощи их уничтожается беспорядочность в наблюдениях, предметы разграничиваются, однородные и близкие по своей идее снова присоединяются. Все они через это делаются для нас понятными и, достигши полной ясности, обращаются в определенные понятия. Это они делают, представляя нам в отдельности следующие одно за другим беспорядочные наблюдения. Затем эти отдельные наблюдения, показывая в различных изменяющихся положениях и, наконец, приводя их в связь со всеми прежде приобретенными нами знаниями. Таким образом, наши познания из беспорядочных делаются определенными, из определенных – ясными, а из ясных – очевидными. Но природа в этом развитии постоянно придерживается того великого закона, который ставит ясность моего знания в зависимости от близости или отдаленности предметов, имеющих соприкосновение с моими чувствами. Все, что тебя постоянно окружает, представляется твоим чувством крайне спутанным и с таким трудом становится ясным и понятным для тебя самого в том случае, если оно удалено от твоих чувств. Напротив, все представляется тебе тем более определенным, тем более легким, ясным и понятным, чем ближе оно находится от твоих пяти чувств. Ты сам в качестве физически живого существа есть не что иное, как твои пять чувств. Следовательно, ясность или неясность твоих понятий находится в безусловной и существенной зависимости от близости или отдаленности расстояния, с которого все внешние предметы касаются пяти чувств, то есть тебя самого или того центра, около которого в тебе самом группируются твои представления. Это центр всех твоих наблюдений. Ты сам становишься предметом наблюдений для самого себя. Все, что ты сам для тебя легче сделать ясным и понятным, чем все, находящееся вне тебя, все, что ты чувствуешь относительно себя, может быть для тебя неопределенным наблюдением. Следовательно, ход твоих познаний, поскольку он касается тебя самого, на одну ступень короче, чем в том случае, когда он исходит из чего-либо другого, вне тебя находящегося. Все, что ты узнал о самом себе, ты узнал точно. Все, что ты сам знаешь, находится в тебе самом, и сущность этого определена тобой самим. Следовательно, таким способом легче и вернее открывается путь к получению ясных понятий, чем каким бы то ни было другим. И из-за всего, что ясно, ничего не может быть теперь яснее, как принцип познания человеком истины и самопознания. Таким образом, долго носились в моей душе живые, но неясные мысли об основах обучения, и таким образом я изображал их в своем докладе, и тогда, еще не имея возможности открыть непрерывную связь между ними и законами физического механизма, не будучи также в состоянии с точностью определить первоначальные пункты, из которых должен исходить ряд наших искусственных воззрений, или, скорее, та форма, в которой было бы возможно поставить развитие человечества в зависимость от самой его природы, пока, наконец, не пролила нового света на то, что я искал следующая мысль. Средства, выясняющие все наши познания, почерпнутые из наблюдений, исходят из числа формы и языка. Однажды, после долгих усилий добиться своей цели или, скорее, после беспорядочных мечтаний об этом предмете, я совершенно просто обратил внимание на способ, как каждый образованный человек в каждом отдельном случае принимается и должен приниматься за дело, если хочет надлежащим образом растолковать и постепенно уяснить себе что-нибудь такое, что находится перед ним в беспорядочном и неясном виде. В таком случае каждый раз он должен будет обращать и непременно обратить внимание на следующие три правила. Первое. Сколько различных предметов проносятся у него перед глазами? Второе. Как они выглядят, что за форма их и контур? Третье. Как они называются, как он может каждый из них выразить себе посредством одного звука, одного слова? Очевидно, что для успеха в этом способе действия предполагаются у подобного человека развитыми следующие способности. Первое. Способность схватывать неодинаковые по форме предметы и давать себе отчет в их сущности. Второе. Способность различать эти предметы по числу и ясно представлять их себе в виде одного или в виде множества предметов. Третье. Способность выразить при помощи языка отдельно представление о числах предметов и отдельно представление об их форме и запечатлеть это в своей памяти. Я так сужу. Число, форма и язык есть элементарные средства обучения, так как все внешние свойства какого-либо предмета заключаются в пределах его контура и в его числовых отношениях и при посредстве языка делаются достоянием моего сознания. Искусство, следовательно, должно исходить из следующего троякого основания и следующим образом действовать и это сделать неизменным законом своего развития. Первое. Учить детей смотреть на каждый предмет, который предлагается их сознанию, как на целое, то есть отдельно от тех предметов, с которыми он, по-видимому, связан. Второе. Познакомить их с формой каждого предмета, то есть с его мерой и пропорциями. Третье. Как можно раньше познакомить их с полным запасом слов и названий всех узнанных ими предметов. И так как обучение детей должно исходить от этих трех основных пунктов, то очевидно также, что и первые усилия искусства должны быть направлены к тому, чтобы развить с помощью высшего психологического искусства основные потребности – считать, измерять и говорить. Хорошие качества, которые составляют основу правильного познания всех видимых предметов, укрепить их и придать им силу. А следовательно, довести средства развития и образования этих трех способностей до высшей степени простоты и устойчивости и до величайшего согласия между собой. Единственным затруднением, встретившимся мне при признании этих трех основных пунктов, был вопрос. Почему все качества вещей, которые мы узнаем посредством пяти чувств, не являются основами нашего знания, подобно числу, форме и названию. Но я скоро убедился. Все предметы, без исключения, имеют число, форму и название. Остальные же качества, познаваемые нами посредством пяти чувств, ни у одного предмета не бывают общим со всеми другими предметами, но лишь одни с одним предметом, другие с другим. Притом еще это качество с первого же взгляда так нам бросается в глаза, что на основании его мы можем различать те или другие предметы. Таким образом, я нашел между числом, формой и названием всех предметов и между остальными качествами существенное различие. А именно, я не мог смотреть на другие качества предметов, как на основные пункты человеческого знания. Даже напротив, я нашел, что все остальные признаки предметов, познаваемые нашими пятью чувствами, могут быть непосредственно сведены к этим основным пунктам, что, следовательно, при обучении детей знание всех прочих качеств изучаемых предметов должно быть связано с предварительным знанием формы, числа и названий. Я теперь видел, что благодаря знакомству с количеством, формой и названием какого-либо предмета, мое понятие об этом предмете становится точным понятием. Благодаря постепенному знакомству со всеми остальными его качествами оно становится полным. Через знакомство же со связью всех его признаков оно делается понятием вполне ясным. Теперь я пошел дальше и нашел, что все наше знание вытекает из трех основных способностей. Первое. Из способности произносить звуки, из чего происходит способность речи. Второе. Из неопределенной, исключительно чувственной способности представления, из которой происходит знание всех форм. Третье. Из определенной, не исключительно чувственной способности представления, из которой следует выводить понимание количества, а вместе с последним и способность вычислять и считать. Таким образом, я заключаю, что искусственное развитие человечества – должно быть связано с первыми и простейшими последствиями этих трех основных способностей – со звуком, формой и числом. Обучение тем или другим частностям не может достичь и никогда не достигает успеха, удовлетворяющего нашу природу, если эти три простые следствия наших основных способностей не будут приняты за начальные пункты всякого обучения, раз они признаны таковыми самой природой. И если вследствие этого признания им не будут приданы такие формы, которые гармонично вытекают из главнейших результатов этих трех основных способностей нашей натуры и содействуют тому, что успех преподавания до самого окончания последнего выражается в виде непрерывного движения вперед при равномерном упражнении всех этих основных способностей, что в сущности только и возможно сделать при посредстве этого, и одинаково во всех этих трех областях переходит от неясных наблюдений к определенным, от определенных наблюдений к ясным представлениям и от ясных представлений к ясным понятиям. Я нахожу, наконец, что посредством всего этого искусства приобретает основательную и крепкую связь с природой, или, скорее, с той основной формой, в которой природа вообще уясняет нам предметы, существующие в мире, и что этим разрешаются задачи – найти общее начало всех искусственных способов обучения, а вместе с тем и форму, какая самой сущностью нашей природы может быть указана для развития человеческого рода. Этим же устраняется затруднение, как применить к формам обучения, которые опыт тысячелетия дал людям для саморазвития, то есть письму, счету, чтению и тому подобное, те механические законы, которые я признаю основой человеческого обучения.